Программа «Шум». Тарас побаивался своей начальницы Оксаны Васильевны. Она хоть и улыбалась и мягко говорила, но у нее был железный характер. И все же решился и, найдя возможность, показал ей свое изобретение «Шум». Не перебивая Тараса, она выслушала, как влияет звук на внутреннее ухо и заставляет человека делать неверные шаги. Он долго провозился с Аллой, она смеялась, надевая гарнитуру, хотел сделать шаг вперед, но что-то ее толкало то влево, то вправо. Тогда они даже поспорили. Тарас пообещал подарить ей свой смартфон, если она пройдет по прямой линии 100 метров. Но в конечном итоге, как бы Алла ни старалась, ушла в сторону от финиша больше, чем на 20 метров. «Как так?» – не понимала она. «Ведь иду прямо, а меня словно пьяную уводят в сторону». За горизонтальное положение тела отвечает внутреннее ухо. Я воздействую на него, создавая ощущение, что ты падаешь, и подсознательно ты сама делаешь шаг в сторону. Если кратко так это работает. Значит, это я сама иду в сторону. Оксана выслушала Тараса, взяла в руки его устройство, скачал код программы и посмотрел исходник. Это незаконно, если ты хотел узнать мое мнение. Незаконно, удивился Тарас. Думаю, что его похвалят, скажут, какой он молодец, ведь другие экспериментаторы только на стадии разработки. Да, ты загрузил программу «Шум» в смартфон, и она с музыкой, которую слушает человек, получает команду отклонения. Это опасно. Опасно. Я что-то не пойму, а как же тогда Око или та же Вилма? Они ведь внушают человеку, программируют его, а это намного хуже, чем просто упасть на асфальт. Это разработка, утвержденная правительством, и не для того, чтобы делать зомби. А твоя игрушка, если попадет в сеть, может нанести непоправимый удар. Ну, Тарас сник, так надеялся, что его шум понравится, может, ему даже премию дадут. А его как мальчика взяли, отчитали. Ты молодец, у тебя гениальная голова, но у нас сейчас иные приоритеты. Надо доработать Чарли, скоро тестовый период начнется, а мы все еще не довели ее до ума. «Ладно, а как же и это?» «А вот этим мы займемся весной, я тебе обещаю». «Честно?» Он словно маленький ребенок обрадовался, вскочил с кресла, взял со стола смартфон, пошел к двери. «Я обещаю». Проходя по коридору, Тарас увидел своего преподавателя Худякова, который сидел в комнате переговоров. Когда появился Оксана, он по-дружески поздоровался с ней. «Ух ты, а ты что тут делаешь?» – удивился Тарас и сбавил шаг. Евгений 6 дней назад через свой компьютер подключился к нейросети саму. Он внимательно просмотрел все отчеты. Показатели на 73% совпадали с целью, которую поставил. Это был уже 23-й тест. Если первые результаты были чуть выше 18%, то с каждым новым тестом показатели возрастали. А если удастся довести до 100%, думал он, не то восторгаясь своей работой, не то боясь самих показателей. Он уже на практике доказал, как может программировать сознание человека, меняя его настроение, предпочтения в еде, одежде, политических взглядах. Сейчас понизил агрессию и повысил уровень радости. И сам, как мозг всей программы, сам решал, кому и что дать. «У тебя больше нет новых студентов?» – поинтересовалась Оксана. «Нет. С начала эксперимента произошло более 56 тысяч скачиваний, и мы так и не разобрались в причине. Мы провели эксперимент, взяли телефон с Вилма, положили рядом с новеньким и включили Bluetooth. Он заразился», — сделал вывод Евгений. «Верно сказано. Наш телефон нашел соседа, вычислил его IP, а после сбросил через Вилма в саму, а тот уже загрузил программу». «Жуть. Как это остановить? Ты же понимаешь, что это за программа. Это опасно, надо срочно прекратить. Это...» «Успокойся. Сколько тебя помню... Чуть что, сразу за голову и все, готов рубить. Эта сеть, она самообучающаяся, значит, посчитала это правильным решением. Да, мы можем нажать кнопку и вырубить саму, но эта игрушка дорогая, слишком дорогая, чтобы так с ней обойтись. Я впервые с этим сталкиваюсь». «Да брось, такой пакости пруд пруди, ты не бывал на форумах по кибербезопасности? Пошляйся, таких программ сотни». Только их обнаруживает антивирус, а нашу нет. Считает безвредной. А вот тут есть над чем подумать. Опять правительственные игрушки. Не игрушки. Они, кстати, нас кормят и дают все оборудование. И тебе тоже дают возможность работать с нашим самым. Поэтому пока не разобрались, что к чему, я и пальцем не пошевелю, но разберусь. Лучше расскажи, как успехи, что нового в экспериментах. Я понизил уровень агрессии и поднял радость, взгляни. Евгений включил ноутбук и запустил видео. Ты что, им анекдот рассказал? Да нет, говорил про полусухой закон 1985 года. Почему мы поддаемся манипуляции? Почему мы верим лжи? Значит, ты перед ними танцевал, коли они хихикают. Выходит, это работает. Наш мозг всегда находится в состоянии познания, впитывает в себя. Смотрим мы телевизор, идем по улице, слушаем соседа или читаем книгу. Мы себя программируем постоянно. Это та же самая нейросеть. Да нет уж, ей до нас слишком далеко. Хотя, не скрою, в некоторых областях мы отстали от нее и уже не догнать. После переговоров Евгений ушел. Оксана долго сидела и думала над тем, как все просто получается. Теперь в ее руках была не просто программа лояльность, а намного больше. «Нам не хватает мощностей, нужно подключать станцию», — сказала Оксана на совещании у Ветрова. «У нас по плану работают на налоговую». «Тогда дайте в распоряжение, чтобы резервную, она слабая, но все же». «На прошлой неделе было 1240 атак, а на банке 534, нам нужны эти мощности». «Мой самум развивается, ему уже не хватает нашей станции. Надо увеличить раз в 3, а лучше в 8». Да и то, боюсь, это ненадолго. Он так быстро растет. Да, уже обрабатывает 56 тысяч, но к концу месяца будет 70, а через квартал все 250. Значит, раскидывает щупальца. Результат я видел, положительно. Значит, резервный хватит? Пока да, но... Давай пока на этом остановимся. Я ведь не могу тебе весь институт отдать. У нас много других проектов. «Спасибо. Значит, я забираю резерв?» «Да, распоряжение получишь». Евгений вернулся домой и засел за проверку данных по проекту «Вилма». Он добился, чего хотел. Теперь у него на руках бесценный материал, который потянет на докторскую. Осталось только все привести в порядок и описать. Он смог доказать, что с помощью только одного устройства, как современный телефон, можно запрограммировать сознание человека. Менять его личность, предпочтения, характер и, если надо, то и приказывать, что делать. В какой-то степени это было ужасно. Человек выступал в роли живого робота, и как бы он ни сопротивлялся, в нем уже есть чип познания, через который загружает программу. Все эти полгода, что шел эксперимент, Евгений практически не общался со студентами, всю информацию ему предоставляла нейросеть саму. Он и сам видел, как менялись его ученики, вот хмурый, а вот раздражительный и готовый в любую секунду подраться, а через неделю уже обнимаются и готовы целоваться с незнакомыми людьми. Менялась их речь, политические взгляды, желание заняться спортом или вообще на все плюнуть и даже не умываться. Евгений подвел итог своего эксперимента. Он восторгался данными и в то же время понимал, что натворил. Он хорошо помнил легенду Пандоры из древнегреческой мифологии. Первая женщина, созданная по велению Зевса, в наказание людям за похищение для них Прометеем огня. До появления Пандоры женщины были только богинями, управляющими людьми. По воле Зевса женщина появилась на земле среди мужчин, как копия богинь-женщин. Любопытная, она открыла полученный от Зевса ларец, из которого по миру тут же разлетелись все несчастья и бедствия. А на дне, под захлопнутой крышкой, осталась одна лишь надежда. «Я открыл ларец Пандоры», – тихо сказал он, прекрасно понимая, что его научная работа приведет к необратимым последствиям. «Надо заканчивать». Евгений стал опасаться, как нейросеть самум через программу «Вилма» управляла человеком. А ведь проводил достаточно простые, безобидные эксперименты. Он открыл окно программы и вернул все показатели в положение ноль. Потребуется неделя, и сознание студентов вернется в исходную точку. На следующий день, когда Евгений пришел в аудиторию, посмотрел на студентов, они чего-то ждали и внимательно смотрели на него. «Здравствуйте!» – Евгений поднял руку вверх, чтобы все замолчали. «Достаньте ваши телефоны!» Все это время, пока вы учились, продолжался эксперимент ноль, но настало время его закончить. «Вы же говорили, что все!» «Я это сказал, чтобы вы поверили, что все, но в действительности эксперимент тогда только начался». Если помните, я сказал, что программа 0 собрала о каждом из вас всю информацию. Хочу еще раз напомнить, я не знаю, кто скрывается за номером. На большом экране загорелся график отчетов. Мне это не нужно. В эксперименте принимал участие нейросеть Самум. Она в фоновом режиме подгрузила еще две программы Ока, а после Вилма. Думаю, ваша семья и знакомые уже заметили, как у вас менялось поведение. Да, меня чуть было из дома не выгнали. А я стала ходить на бальные танцы, никогда бы не подумала. У меня вроде как все нормально. Евгений поднял руку и показал на график. Все без исключения, кто пользовался смартфоном, участвовал в эксперименте. Настало время его завершить. Но без вашей помощи я это не смогу сделать. Ее надо удалить. Открываем вкладку программы, под каталог. В основных программах нет вкладки. Заходим. Потребовалось почти 10 минут, чтобы все удалили приложение, что было спрятано глубоко в корневом каталоге. Евгений сомневался, что Вилма не перезагрузится, но он должен был это сказать студентам, ведь теперь проект официально закрыт. «Можно?» После звонка к нему подошла девушка и протянула свой телефон. «Да, Татьяна, не удалось удалить». «Удалила, но она у меня снова появилась. Пока вы читали лекцию, я 5 раз это сделала, и опять тут. Не волнуйся. Даже если и появилась, я в самом отключил программу, теперь это просто шум. У меня она тоже висит». «И вы тоже участвовали в эксперименте?» «Я должен был понять, как это работает. Спасибо тебе за участие в эксперименте». «Да не за что, а будут еще?» «Пока нет, разве что в следующем сезоне». Евгений сомневался в нейросети. Оксана ему не все говорила, только упоминала, что Самум работала по программе «Лояльность» перед выборами, а после она самообучалась. Нейросеть, как ребенок, есть первичная команда, или вернее задача, а после начинает учиться. Нейросеть нельзя переписать, ее можно только отключить. Но все, чему сама обучается, это ее опыт. Все как у человека. В одной семье ребенок станет музыкантом, в другой токарем, а в третьей бездарем, потому что такими были его родители. И они запрограммировали ребенка к действию. Евгений вернулся домой. Поздоровался с сыном и Тарасом. Он раньше у него учился и дружил с Борисом. Вот сейчас они сидели шумно о чем-то спорили. «А ты что такой недовольный?» Как только отец Бориса пришел домой, тот сразу сник. «А, поругались из-за телефона. Хочешь, чтобы я поменьше за ним сидел, чтобы читал книги?» «Это прошлое, каменный век. Все книги в аудио. Идешь, слушаешь, сидишь на горшке, опять слушаешь. Зачем читать?» «Вот и я ему то же самое, но он упертый. Ты же его знаешь. Это его смартфон?» Тарас подошел к тумбочке, на котором лежал красивый смартфон. «Оставь, все равно под паролем». «Да мне он особо не нужен, просто приятно держать в руке. Мой вот какой. Даже стекло разбито, уже старый». Тарас включил свой телефон и, быстро перебирая пальцами, запустил программу «Крот». Через секунду телефон отца Бориса был взломан, потребовалось еще пару секунд, и он сбросил программу «Шум». Довольный собой, Тарас еще какое-то время покрутил в руке чужой телефон, а после положил его на место. «Красивый, мне бы такой». «Идем и дверь закрой», — сказал Борис и поманил к компьютеру Тараса.